Сразу же после этого виски прострелила боль, явно указывая на то, что подобного понятия в нынешнем мире и в нынешней жизни явно не существовало. Да и сам я затруднялся ответить, как интеллект мог быть искусственным. Между лоз плюща вновь появилась пиала, только на этот раз внутри лежала сложенная карта территории Томаса Шрам с указанием мест, куда нам нужно было попасть, и схематическим направлением к ним от входа. Также на карте были обозначены арсенал, банк, биржа, аптека, лаборатория, гостиница и, что самое интересное, вокзал. В момент, когда я забирал карту с пиалы, плющ едва коснулся листом моей ладони, и кожу в этом месте обожгло, но, видимо, шкура горга практически на автомате проявилась, снижая раздражение и эффект от соприкосновения. Все это длилось не дольше полсекунды. Однако же у меня после этого прикосновения появилось стойкое желание вымыть руки, как будто я изгваздался в чем-то неприятном. Шагнув под арку, я на мгновение словил себя на ощущении, будто вновь прибыл на Алаид с его безмагическим пространством. Но это состояние быстро прошло. Я даже переключился на магическое зрение, разглядывая пространство вокруг, но повсюду змеилась зелено-коричневая энергия, пульсируя, циркулируя и мельтеша перед глазами. Я будто в болоте оказался с головой, где жижа забивала все органы чувств. Пройдясь по себе волной очищения из магии пустоты, я вновь увидел розовые блики. Нужно еще будет разобраться с собственными способностями. А то есть у меня подозрение, что рассвет, воспользовавшись моим самоотводом из жрецов пустоты, решил самостоятельно занять ее место. Чем мне теперь грозит подобная замена, я понятия не имел. Как и не представлял способностей неизвестной магии, отыскавшей меня даже в новом мире и в новом теле. Маршрут в Томас Ашрам у нас был простым. Сперва мы решили отправиться в бар для того, чтобы предложить собственные услуги. Затем к мудрецу Риши, которому я хотел бы дать задание собрать для меня некую информацию. И лишь после того планировали отправиться понаблюдать за гостями теневой гильдии на нейтральной территории, где проводились деловые встречи. Хотелось бы отыскать псевдо-Леонтьева, но на такую удачу я не рассчитывал. Как предупреждал Савельев, продавцы пустотных гранат должны были пропасть на время. А потому нам оставалось только наблюдать. Глава 14. Дорожка к бару была усыпана слоем опавшей хвои, скрадывая звуки наших шагов. По бокам росли исполинские ели, а вдоль нашего пути на ветру качались крупные бутоны неизвестного мне светящегося цветка, помеси пиона с лилией. Это уже второй раз я заметил, что для освещения здесь не использовали артефакторные светильники. Сам бар выглядел как низкая приземистая избушка под двухскатной крышей с мелкими окошками, обрамленными наличниками в русском стиле. Встреть я такую где-то в деревне, то принял бы за баню. Сруб выглядел не просто старым, а древним. Толстые бревна потемнели, мох в щелях между ними посерел и разросся на стенах сплошным ковром. А с резных коньков уж было и не разобрать, кто взирал на гостей – горгулья или ласточка. Однако же стоило нам открыть старую дверь с коваными заклепками, ни одна половица у нас под ногами не скрипнула. Пол был идеально чистым. Ни тебе паутины, ни грязи, ничего. Зато внутри уже имелись неяркие артефакторные светильники, разгоняя полумрак в сумеречном зале питейного заведения. На стенах виднелись военные трофеи, вроде чучел огромных медведей или черепов неких чудовищ, чем-то похожих на саблезубых горгов своими клыками. Только морды у них были приплюснутые и вытянутые едва ли не на полметра. «Горга с крокодилом, что ли, скрестили?» – отстраненно подумал я. Столов в баре было немного, что-то около десятка. Занятыми была пара, но гости бара лишь скользнули по нам безразличными взглядами и вернулись к беседе, то и дело жестикулируя в сторону стены за своими спинами. Я невольно перевел взгляд туда и рассмотрел три доски, словно в школьном классе. К одной из досок тонкими стилетами были прибиты листки, на которых корявым почерком было нечто написано. Листки имели три цвета. Зеленый в самом нижнем ряду, желтый в среднем, красный на вершине пирамиды. Вторая доска была разделена визуально на три части, обитых листами бронзы, серебра и золота. На них также висели пришпиленные стилетами листки с надписями. Третья доска сейчас пустовала. Мы прошли к барной стойке, за которой деловито занималась делами самое настоящее... Не то дерево, не то куст с тонкими лозами. Одна лоза протирала бокалы до блеска белоснежным полотенцем, другая что-то смешивала в посуде мерными стопками, добавляя по вкусу всевозможные ингредиенты, начиная с классических льда, ягод, специй и заканчивая уж совершенно экстравагантными, вроде магических присадок и алхимических зелий. Причем одно засыпалось на кончике ножа, а другое вливалось пипетками по количеству капель. Я с любопытством разглядывал местного бармена. Интересно, это вид существ такой вроде дендроидов? Или кого-то прокляли столь неудачно? А вот Кхимару отчего-то насторожился. Причем я более чем уверен, что от него пахнуло даже некоторой ненавистью и злостью. Однако же он старательно удерживал безразличную улыбку на лице, не глядя на бармена, а блуждающим взглядом окидывал помещение. «Сударь, у нас впервые?» Обратился бармен от чего-то смутно знакомым голосом, похожим на привратника. «Чего желаете, господа?» Я присел на высокий барный стул и кивнул. «Да, мы у вас впервые. Привратник указал, что мы можем обратиться к вам, чтобы предложить собственные услуги». «Новым гостям выпивка за счет заведения». Существо, кем бы оно ни было, дендроидом или же просто человеком, проклятым когда-то магом природы, принялось ловко смешивать в разных пропорциях неизвестные мне настойки, алкоголь и всевозможные добавки, пока не получилось два коктейля. Я вздернул бровь вопросительно. «Привратник должен был вас предупредить, что любые воздействия на гостей запрещены, посему можете не опасаться предложенных коктейлей. Ваш раме вам никто не навредит». Я перевел взгляд на Кхимару, и тот едва заметно кивнул, но сам к коктейлю притрагиваться не спешил. Я же поступил несколько иначе, дипломатично взял коктейль и сделал вид, что смочил в нем губы. Но должен был признать, что перейдя на магическое зрение, я увидел в нем такую мешанину энергии различных цветов, что невольно захотелось его выпить как некий энергетик. Во мне заворочился Войд, но настаивать на дегустации не стал, понимал, что не стоит рисковать. Что же касается коктейля для Кхимару, в магическом плане тот клубился тьмой, весьма похожей на магию кошмаров, которую выдавал сам демон. И демон прекрасно осознавал, что ему подали в качестве угощения. Он скалился наподобие дикого зверя, разворачиваясь из стороны в сторону, словно кобра под дудочку. Казалось, еще чуть-чуть, и он перемахнет через барную стойку и вцепится в бармена. Напряженную тишину нарушил сам дендроид. «Итак, какие услуги господа хотели бы предложить?» «Избавление от ночных кошмаров», — ответил я с обворожительной улыбкой, по которой было не понять, издеваюсь я или говорю всерьез. «На избавление от какого ранга кошмара могут рассчитывать наши гости?» — дотошно уточнил бармен. Прикинув собственные возможности, на архимагический ранг решил не раскатывать губу, а указать ранг чуть выше магистерского. В конце концов, я и не совру. В магии иллюзий у меня в перспективе архимаг светился, так что сейчас я вполне мог иметь где-то уровень 6-7. Озвучив свой ранг, я ждал реакции. «Серебро, пограничное с золотом», – кивнул бармен. «Очень хорошо, позвольте вашу руку». Кхимару готов был вцепиться ему в глотку. Однако же, когда я вопросительно взглянул на демона, ожидая подсказки, выполнять или нет просьбу бармена, тот через силу кивнул. Я протянул руку с кольцом Маливана на пальце, но бармен не спешил к ней прикасаться. «Не могли бы вы для чистоты исследования снять артефакт?» – попросил дендроид. Я переодел кольцо на палец другой руки и протянул правую руку, абсолютно ничем не защищенную. Наруч тоже был на левой руке. Лозы оплели ладонь, но не выше запястья. Каждое прикосновение жглось примерно так же, как и прикосновение плюща при входе. Кожа горга сама проявилась, уменьшая неприятные ощущения. А вот бармен, ощутив, как трансформируется моя ладонь в лапу в его руке, чуть склонил голову на бок и принялся разглядывать меня с любопытством, не моргая. Я чувствовал, как покалывание от ладони начало пробираться вверх к локтю, а после по предплечью к груди. Однако же, чем выше пыталось пробиться существо, тем тяжелее ему это давалось. Притом я видел, что ветви находились на том же уровне, оплетая лишь запястье. «Я думаю, достаточно», — вырвал я руку из оплетенной лозой ловушки. «Действительно», — словно пришел в себя бармен. «Пожалуй, вы несколько преуменьшили свой потенциал. У вас все-таки золото. Вы знаете, сударь, у нас есть для вас заказ». Бармен, перетекая лозами, словно сороконожка, плывущая в воздухе, подобрался к одной из досок, где был прибит стилетом алый клочок бумаги с некими закорючками. Но стоило клочку оказаться у меня в руках, как неизвестные символы превратились в понятную надпись. «Избавление от галлюцинаций. Стоимость 10 тысяч золотых». «Если вы согласитесь принять задание, то после клятвы крови узнаете подробности о заказчике». «Где и когда будет происходить сеанс лечения?» – решил я уточнить. «Заказчика мы оповестим в кратчайшие сроки и вызовем на территорию Ашрама сегодня же. Сеанс будет проходить здесь. Удобное место выберите сами. Если у вас не выйдет справиться с задачей, то средства вы не получаете, а стоимость услуг повысится». «Невыполнение задания не несет за собой никаких штрафных санкций?» «О нет, мы прекрасно осознаем, что магическая составляющая любого задания может быть индивидуальна, и не беда исполнителя, если его компетенции не хватает для работы с ней. Однако же клятва о разглашении не снимается с исполнителя». «Галлюцинации – не мой профиль, но давайте попробуем». «Я согласен», – пожал я плечами. «Тогда будьте добры, проследуйте в ресторан. Вас вызовут для оказания услуг». Мне в руку выдали золотую карточку с отметкой в виде дерева. Видимо, по обозначению метки бармена, выдающего задание на выполнение. Рядом же обозначался круг солнца. Видимо, для того, чтобы прогнать кошмары, должен был наступить день или что-то вроде этого. А возможно, я просто не понимал символизма выданного мне направления. «Могу я до того, как отправлюсь в ресторан, встретиться с мудрецом?» – поинтересовался я. «Мне необходимо сделать запрос на поиск информации». «Конечно», – уважительно кивнул бармен. «Карта у вас с собой, сориентируетесь?» «Да, благодарю», – кивнул я. И мы, забрав золотой билет, покинули бар. Уже выходя, я заметил, как на второй доске с клочками бумаги в золотой окантовке появился еще один прибитый кинжалом. Символов на листке я не разглядел. Лишь покинув бар, я наконец-то смог уточнить у Кхимару, что с ним происходило. «Надеюсь, ты сейчас поведаешь мне, почему себя так вел, ибо я не представляю, что могло тебя так разозлить, при том, что даже во время боя с Этикаей ты был относительно разумен и спокоен». Кхимару молчал какое-то время, пока мы шли по усыпанной хвоей дорожке, подсвеченной неярким светом неизвестных цветов. Вдалеке слышалось журчание реки, видимо, впадающей в озерцо, на берегу которого и находилась хижина отшельника-мудреца. Мы шли молча минут пять, но Кхимару все же заговорил. «Представь, что ты встретил врага, который наделал множество бед, с которым ты не раз схлестывался лицом к лицу, который на твоих глазах убивал множество слабых невинных существ. А сейчас он будто старый знакомый предложил тебе выпить. Нет, ничего отравленного либо вредящего абсолютно нет. Он будто исторгнул у себя часть той сути, которую в свое время выпил из меня же в бою и предложил ею угоститься». «Твою мать!» – вырвалось у меня. «И кто это был? Древняя сущность вроде тебя? Или еще один ваш брат, переметнувшийся в другой лагерь?» «Это нечто иное. Все это место – это искореженное, но все еще держащееся на последних проблесках нашей силы ловушка, в которой живет многоликое и многогранное существо. Одно из порождений Махашуньяты. Это психо. И оно меня узнало, хоть и не стало атаковать». «Так, а теперь я жажду подробностей». Чтобы просто вывести на разговор демона, пришлось постараться. Тот отнекивался, приводя вполне здравые аргументы. «Не выйдет здесь поговорить. Сихо везде нас услышит. Все живое вокруг — это оно. Деревья, цветы, хвоя, ряска в озере. Заметил, что нет пауков, мух, муравьев. Это не из-за сезона. Психа не может принимать их облик». Сперва я хотел создать вокруг нас каменный саркофаг, но передумал. «А зачем? Ты расскажешь мне нечто, чего он не знает?» Кимару удивленно замер. «Какой смысл скрываться? Если бы он хотел напасть, то уже сделал бы это. Но у них здесь своя система правил, которую все уважают. Поэтому не вижу смысла скрываться. Рассказывай». Мы шли по тропинке к озеру, и казалось, будто деревья тянут к нам свои ветви, прислушиваясь. «Психо! Это наше название!» Принялся рассказывать демон. «Как его назвала Махашуньята при создании, мы не знаем. Зато назначение нам его известно». Заметив мое удивление, Кхимару криво улыбнулся половиной лица. «Психо! Идеальные солдаты, уничтожавшие магов под эгидой очищения мира от скверны. Как биологический вид, они все же ближе к растениям, которые легко читают мысли и в состоянии уничтожать людей пачками. Одно прикосновение, и ты переживаешь свой самый сильный страх и ужас. Слабые маги умирали мгновенно. Не нужно было крови, битв, оружия, всего лишь прикосновение. В поле к ромашке, к васильку, в лесу, к цветущим прекрасным орхидеям, к коре дуба, в озере, к водорослям, ряске, к чему угодно. Оно принимало самые различные обличия. О да, сильные сопротивлялись, объединялись в команды и пытались бороться. Мы с братьями истребляли существ, которые не набрали силу и не превратились в колонии. Но самые древние, самые старые, уничтожить не удалось. Но благодаря Шулавахине, нашей сестре, мы смогли ограничить их с помощью магии, привязать к одному месту и не давать выбраться. И вот сейчас я встретил такого психо, который, судя по всему, и держит теневую гильдию. Стал нейтралом». «Не понимаю, если они действовали столь результативно, почему пустота не спасла их, не вытянула из ловушки своих солдат?» «О, боги и подобные сущности – очень эгоистичные и потребительски настроенные твари. Если кто-то не оправдал их ожиданий, они больше не тратят на них время. Пока они были сильны и выполняли ее волю, она вполне была ими довольна. Но стоило им оступиться, начать проигрывать нам, и они были позабыты, как отработанный материал. И в следующей волне пришли уже другие противники. Она очень изобретательна, знаешь ли, Махашуньята. А психо... Не думал, что они дожили до этих времен, как и наши ловушки». «Мне кажется, дело не в этом», — задумчиво отозвался я. «Уничтожая только слабых магов, психо принудительно запустили естественный отбор среди одаренных людей. Остались сильнейшие, они давали более сильное потомство. А это был для пустоты путь в никуда. Поэтому она позволила вам пленить своих солдат. Они косвенно делали вас сильнее». Кимару нахмурился, обдумывая мои слова. А кроны деревьев вокруг нас зашелестели, словно некое существо позволило себе тяжелый вздох. «Похоже, не я один пришел к таким выводам. А как вы их остепенили? Ты упомянул сестру». «Нет, я помнил, что у индийской принцессы было вместилище демонической души. Но ранее демоны упоминали только братьев. А тут откуда-то взялась демоница или демонесса...» «Шулавахини». Даже произнося одно только имя сестры, голос Кхимару наполнился теплотой. «Самая светлая и гибкая из нас. Женщины по натуре своей созидательницы. Она могла дарить светлые сны. Она и создала для психа ловец снов, лабиринт, где они подчинялись их взглядам на мир, их желаниям и законам. В пределах ловца снов они все сильны, но в то же время это тюрьма, ставшая им домом и позволившая пережить несколько волн из вечной войны. В любом случае, пока мы играем по их правилам, они нас не тронут. Ты напомнил мне про наручи кольцо. Ты знал, куда мы летим? Я и не был до конца уверен, что это ловец снов, пока не оказался внутри. А уж предугадать реакцию бывшего врага на меня и моих братьев даже не мог, потому и попросил быть во всеоружии. Отчего-то, узнав, чьими соратниками они до того были, мне как-то перехотелось идти к мудрецу, заметил я. Пойдем в их ресторан, дождемся носителя галлюцинаций и понаблюдаем за здешней публикой. Заодно мне нужна твоя консультация по одному случаю. Не дойдя до хижины отшельника-мудреца каких-то 300 метров, я круто развернулся и пошел прочь от озера. Акхимару последовал за мной. Глава 15. Ресторан, куда нас отправил бармен, был явно из другого мира. Ну или я чего-то не знал об истории этого. К тому же его невозможно было не заметить или перепутать с чем-то. Это была огромная сияющая башня из камня, стекла и зеркал, переливающаяся словно бриллиант в множественных лучах света. Меня только удивило, как это я не рассмотрел ее с воздуха. И почему сквозь сферу не увидел такое странное строение? Высоту она имела этажей 5. Наверху венчалась вращающимся зеркальным шаром, во все стороны от которого расходились лучи света, искривляясь, разветвляясь и рассеиваясь во тьме. Так, во всяком случае, мне показалось на первый взгляд. Но стоило сфокусировать взгляд на одном из лучей света, проследив его путь, то удавалось заметить, как тот попадал на другую зеркальную поверхность и отбивался далее под совершенно иным углом, устремляясь в новую сторону. Хаотичные лучи постоянно находились в движении, превращая небо в многомерную световую паутину. Но если у паутины имелись четкие правила плетения и структура, то здесь властвовал хаос. Пока я рассматривал башню на фоне неба, в ушах зазвенело, а башня вдруг раздвоилась, а после и расстроилась. В висках гулко грохотала кровь, вызывая пульсацию пока еще далекой головной боли, а сознание и вовсе требовало поскорее уйти отсюда. Пришлось приложить усилия, чтобы оторвать взгляд от неба. Уставившись себе под ноги, я облегченно выдохнул. «Это что за...» Я старательно подбирал культурные слова для выражения собственных эмоций. Символ мужского превосходства, подрабатывающий маяком во тьме. «А это и есть тот самый ловец снов и его стержень, лабиринт отражений». С гордостью представил мне нечто из своего прошлого Кхимару. «Ты думал так просто пленить психа? Нет, Шула Вахини потрудилась на славу. Пока стержень держится, ловушка работает. Правда, в последний раз он выглядел несколько иначе». Уже чуть тише заметил демон. Я никак не мог отделаться от ощущения иномирности в отношении башни. Когда-то и где-то, гораздо позже в человеческом развитии, начнут строить подобные башни из стекла, зеркал, бетона, подсказывало мое забывчивое подсознание. «Что-то мне расхотелось туда входить», — хмыкнул я. «Одно радует, что со мной ваша троица, и вы, скорее всего, знаете, как найти выход из подобных лабиринтов, если уж сами принимали участие в их создании». Кхимару одобряюще улыбнулся и шагнул к подножию башни. Входа я не заметил, но словно по магической команде зеркальные двери разошлись в стороны, пропуская нас в холл. На первом этаже располагался огромный зал, разделенный все такими же зеркальными перегородками. Отчасти напоминало солнце с лучами. В центр солнца опускался столб света, настолько яркий, что смотреть на него дольше пары секунд не удавалось. Высота светового столба равнялась высоте башни. А по обеим сторонам вдоль стен спиралями закручивались сразу две лестницы с множеством входов. Похоже на смесь, маяк со спиралью ДНК. Вновь подкинуло мое сознание незнакомую аббревиатуру. Но мое внимание вновь привлек столб света в центре, а именно огромная хрустальная люстра, также отзеркаливающая лучи, как и шар на вершине башни. Люстра двигалась плавно, спускаясь с 5-го этажа на 1-й. Мне даже сперва показалось, что это хитрая оптическая иллюзия или магия, Но магический взор пасовал, зато человеческий рассмотрел под люстрой небольшую стеклянную кабинку, в которой ехала троица людей. «Лифт», — вновь подсказала память. «Не стой столбом, мы привлекаем внимание», — сквозь зубы тихо сообщил мне Кимару, и я медленно двинулся за ним в сторону небольшой стойки у входа, где властвовало еще одно существо, созданное психо. Больше всего она напоминала цветущий белый куст и явно мнила себя девушкой, ибо среди ветвей имелись даже украшения, развешанные там, где они находились бы у женщин. Красивое колье на шее, браслеты на сплетении лоз, серьги и даже небольшая диадема на вершине куста. «Впервые у нас, судари», — обратилось ко мне существо все тем же неопределенным тембром. «Да, только пришли из бара, где нам выдали вот это». Я протянул золотой билет с отметкой «Дерево и солнце». «О, тогда позвольте, я провожу вас в зал ожидания. Как только ваш заказчик появится, я проведу сперва его в уединенную кабинку, а после и вас. Прошу следовать за мной. Если заказчик не сможет сегодня явиться, я сообщу об этом. А пока можете занять любой столик. Напитки и ужин за счет заведения». «Интересная у них политика». «Интересно, какой процент берет теневая гильдия за посредничество в заказах, если питание выдавалось за счет заведения?» Кимару только хмыкнул. «Да с такой стоимостью входных билетов уже можно и покормить. А то, мало ли, гости последние деньги спустили на посещение сего прекрасного места». Я оценил сарказм в словах демона и отчасти с ним согласился. Мы направились к одному из столиков с белоснежными кожаными диванами. За зеркальными перегородками невозможно было ничего рассмотреть в зале. Меня такой вариант не устраивал, потому я попробовал сделать с нашей стороны зеркало прозрачным, чтобы было отлично видно вход в башню, и в то же время был виден лифт, принявший в себя очередных гостей и ставший резко подниматься вверх вместе с переливами люстры. Получилось, правда, не с первого раза, но и практиковался я сперва на участке размером с чайную ложку, создав небольшое зеркальце с обратной стороны для проверки эффекта. Меньше всего я хотел продемонстрировать нас окружающим. Кимарун молча наблюдал за моими потугами, не вмешиваясь. Когда же с четвертой попытки мне удалось достичь желаемого, то он символически обозначил хлопки. Тем временем лифт уже вновь опускался вниз, слепя всех любопытных. И я наконец понял, что меня смущало. Отблески света от всевозможных висюлек на люстре падали таким образом, что невозможно было разглядеть, кто же находился внутри лифта. Интересная конструкция, позволяющая самым обычным оптическим образом скрыть гостей от пристального внимания. Однако же стоило гостям, вышедшим из лифта, пройти к существу-администратору на входе, как я с удивлением понял, что иллюзия на них расползается, и я узнаю весьма знакомые черты. «А эти-то что тут делают?» Тихо произнес я, пока разглядывал Алису Тенишеву и Латифа Сафаровича, ее деда и главу рода Тенишевых. Они отдали администратору золотую карту наподобие той, что была у меня в руках, и отрицательно мотнув головой, направились на выход. Догонять их, либо привлекать к себе внимание я не стал. Мало ли, какие дела могут быть у главы рода, пусть и дружественного, в теневой гильдии. Тем более, что уж сама гильдия намекала на то, что магам тьмы здесь тоже вполне были рады. «Ты кого так разглядываешь?» – поинтересовался Кимару, заметив мой пристальный взгляд в сторону выхода. «Да так, знакомых увидел». «Они относятся к цели нашего визита?» «Думаю, что нет. Думаю, у них здесь свои дела». «Да уж, интересные могут быть дела», – хмыкнул Кимару. «Особенно у женщины, которая панически боится близости с мужчиной и на которую у Атикаи были большие планы». «Значит, демон все-таки узнал Алису. А я надеялся, что иллюзия их облика сползла только для меня». «Ты о чем?» Нахмурившись, обратился я к собеседнику. «Да той парочке, которая выходила. Ты заявил права на эту женщину. Она черная вдова. Не боишься?» «То, что она вдова, не делает ее...» «Я сейчас не о вдовстве», перебил меня демон. «Ее самый большой страх – это близость с мужчиной, а вернее ее результат. Ее, что ли, принуждали к близости?» Кимару размышлял вслух, будто бы перебирая варианты на языке. Я же напрягся. Для меня это был, в принципе, единственный вариант, по причине которого женщина вроде Алисы могла бояться близости. Тем более, что сам процесс близости между мужчиной и женщиной достаточно приятен. Во всяком случае, если партнер заботится об удовольствии партнерши. Правда, другой вопрос, что ее возможности маятника могли сыграть как в плюс, так и в минус. И если этот вариант с минусом, то ее должны были попросту изнасиловать. Херовая перспектива жить и знать, что в зависимости от твоей ценности тебя могут либо принудить к сексу, либо предоставить возможность большой чистой любви на один раз, а после выбросят как бутылочку от выпитого эликсира или алхимического зелья. На таких не женятся, принимая их как лекарство по необходимости. Я и сам предлагал принцу с помощью маятников увеличить количество архимагов в стране, пока ближе не познакомился с Тенишевой. Но мои размышления вновь прервал демон. А ведь дело даже не в принуждении. Дело в том, что для мужчины попытка близости с ней якобы должна закончиться смертью. Мой удивленный взгляд не передавал всю гамму эмоций. Не знаю, то ли проклятие какое-то родовое, то ли что-то в этом роде. В очередной раз снять пытались, ничего не вышло. Их вроде бы обнадежили, но ценник назвали неприемлемый. Интересная ситуация. Отчего-то вспомнились слова Тенишевой о том, что погонщик ничего не смог бы ей сделать своим хвостом, ведь он мужчина, а значит, ей ничего бы не было. То есть она предполагала, что проклятие сработает даже на неизвестное существо. Это же какого ранга должно было быть это самое проклятие? С другой стороны, я вроде бы контактировал с девушкой, и ничем для меня смертельным это не закончилось. В кровать, правда, не тащил. В памяти всплыл еще один любопытный факт. Алиса всегда находилась в перчатках, когда я ее видел. То есть вопрос именно в прикосновении рук? Непонятно. А ведь даже в плавательном костюме она была в перчатках. Тогда возникал вопрос по поводу ее вдовства. Неужто муж попытался консумировать брак, после чего отправился к праотцам, а она осталась девицей? Столько вопросов и никаких ответов. Любопытно. Нам пришлось прервать разговор, ибо к нашему сектору шел официант с подносом. Я вернул состояние стен к изначальному, чтобы не вызывать лишних вопросов. Пока на столе раскладывали приборы, снимали крышки со стейка средней прожарки, приправленного веточкой одурманивающего розмарина, и наливали в бокалы вино, я держал в голове непраздный вопрос. Стоило официанту покинуть нас, как я вернул стены в состояние, удобное для ведения наблюдения, и спросил. «Ты с любым так можешь? Считать страхи и не только?» «Нет». Кажется, Кхимару получал истинное удовольствие от еды, смакуя и тщательно пережевывая каждый кусочек. «Это юная, потому легче. В театре проще простого. Страх сильный, усталость опять же. Людей считывать легче, магов сложнее. С возрастом у вас страхи уходят глубоко, вы с ними сживаетесь». «А меня считать легко?» «А в тебе слишком много намешано, чтобы однозначно судить. Но тебе явно не 18. Ты старше этой девицы, но младше своей прабабки. И я бы сказал, что часть тебя, возможно, старше даже нас с братьями. Она потеряла свою индивидуальность, была поглощена добровольно другой частью». «Войд, это он про тебя?» «Вряд ли. Я не настолько стар. Тем более, что ты не стал меня поглощать, оставив мне мою недоличность. А еще часть страхов ты забыл. Они есть, и они фундаментальны. Но ты их не помнишь, став от этого только сильнее». «Мда. Опять привет из прошлого. Что я там такого забыл, что сделало меня только сильнее? Так вообще бывает? Хотя не зря же придумали присказку, что не убивает, то делает нас сильнее». «Так, о чем ты хотел меня спросить? По поводу чего проконсультироваться?» — напомнил мне Кимару, переводя разговор с моей персоны. Я вернулся мыслями к насущным проблемам и пересказал демону ситуацию с наследником Солнцевых, когда тот напал на сестру и, соответственно, получил старицей. Даже визуализировал по памяти закорючку, что отпечаталось на ауре наследника графского рода. Судя по всему, на эмоциях я слегка переборщил с наложением проклятия или кошмара. Все смешалось, и теперь вокруг него ходят, для меня и для него, абсолютно неиллюзорные твари, которые оставляют на его энергетическом теле следы. Они его грызут, пугают до мокрых штанов. При этом он уже поклялся никогда не причинять вреда ни мне, ни сестре. Но моя закорючка с его ауры не исчезла. Да и стая горгов осталась тренировать его и дальше. То ли рассмеялся, то ли попытался скрыть за кашлем смех демон. А что тебя не устраивает? Еще скажи, что его пожалел. Нет, этого точно не скажу. Вскинулся я. Досталось ему по делам. Во всей этой истории меня беспокоит неумелое обращение с силой. А с магией есть лишь два варианта развития событий. Либо я контролирую ее, либо она контролирует меня. Второй вариант меня не устраивает категорически. Что ж, достойный ответ. Рад, что ты это понимаешь. В глазах у демона зажегся азарт. С другой стороны, сделать ошибку такого масштаба тебе не просто простительно, а даже почетно. Это же еще суметь надо. Причем на голой силе и без обучения. Ну, как без обучения? Решил я чуть приоткрыть карты. Оставили мне тут небольшой самоучитель. Домой вернемся, покажу. Что бы тебе ни оставили, я больше чем уверен, что тот уровень магии, который там описан, не соответствует тому, что ты создал. А что я создал? По сути, кошмар есть временно созданный отрезок реальности с его жителями, законами и условиями повторения и дезактивации. Вот здесь ты прав. Ты прописал условия. Но в теории, будь ты несколько слабее, сила, вложенная в создание псевдореальности, быстро рассеялась бы. А вызванные страхами твари нападали бы на него спонтанно, выходя из псевдореальности, быстро теряя силы и развоплощаясь. Новые твари появлялись бы только когда он вновь начинал бы думать что-то плохое о вас с сестрой. Ты же, видимо, на эмоциях вбухал столько, что вокруг него закрепился слой псевдореальности, подпитывающийся от его страхов, неважно каких. Ваши же защитники не хотят умирать. Постоянно пугая его, они подпитывают его страхами и свою псевдореальность. И собственные жизни. Они не развоплотятся, пока твой бедолага будет способен бояться хоть чего-то. Ах-еть! Это же я могу нечто подобное наложить и на тех, кто действительно был достоин вложенной прорвы энергии. Мои мысли невольно обратились к Светловым. А вот уж с кого я точно не стал бы отзывать кошмары. И как это отменить? Никак. Беззаботно пожал плечами Кхимару, наслаждаясь моим выражением лица. Некоторые ошибки проще не повторять, чем исправлять. По сути же тебе нужно их просто отозвать. Они настолько же живы и реальны, как те химеры, которых ты видел у меня в пирамиде. Тебе нужно создать собственное подпространство, куда девать вот такие экземпляры. Право слово, я не знаю, как у тебя это вышло, ведь длительно существовать могут лишь существа, наделенные разумом и душой. Сколько, говоришь, твой подопытный кролик мается? Месяца два, что-то около того. Но вообще-то подобие разумности у моих химер имеется. Заступился я за свои творения. Талант! С гордостью оценил мои старания демон. Но так быть не должно. Это должны быть управляемые твоим приказом существа. Послушные безропотные орудия. У меня мои живы только потому, что внутри них души воинов. Очень достойных воинов, магов, которые своей жертвой во время войны заслужили жить дальше. Я спасал многие души из-под катка Махашуньяты, чтобы она их не поглотила и не развеяла. Так они оказались у меня в химерах. Как ты своих оживил, я понятия не имею. У меня же овеществление иллюзий плюс химеризм. Возможно, это как-то смешалось. А возможно, наследие Угаровых дало о себе знать. У бабушки Василиса тоже весьма разумная химера. Да и Мурка, созданная для принцессы, вон недавно австрийский язык учить с Елизаветой Алексеевной начала. «Мир сошел с ума», — констатировал демон. «Так быть не должно. В любом случае, тебе нужно подпространство, куда ты будешь отзывать подобных созданий. По сути, твой первый объект для наложения кошмара сейчас одной ногой находится в другой псевдореальности и чувствует все то, что ты хотел бы с ним сделать. Ты можешь забрать из этой псевдореальности химер себе, и тогда он будет жить спокойно. Вот и все. Но я бы посоветовал просто уничтожить их своей волей». «Я не хочу убивать собственных созданий», — возмутился я. «Я слышу некое несоответствие в твоих словах», — не удержался от подколки к Химару. «Ты же создаешь иллюзии, а после развеиваешь их, как тех же летающих химер, на которых вы отправились плавать к морю». «Это другое», — возразил я. «Они напрямую запитаны от моего резерва. Я их воспринимаю как видоизмененную и временную отросшую часть себя, которая выполняет задачи по необходимости». «Чего?» — услышал я изумленный возглас Гора. «Это ты меня сейчас своим хвостом или третьей лапой обозвал?» «Гор, подожди. Я тут фундаментальную разницу понять не могу, потому что все сильно упрощаю». «Мороженым не отделаешься!» — фыркнула Химера и обиженно засопела. «А вот это вообще изврат! Ты ящерица, что ли, чтобы хвост отбрасывать за ненадобностью?» — изумился демон. «У тебя самого три головы, четыре руки, две ноги, хвост...» Которым, отекая, собирался Алису оприходовать. «И ты мне будешь говорить об изврате?» Не сдержался я от абсурдности происходящего и заржал. «Хм, действительно...» — заржал со мной демон. «Но все равно, ты уж прости, но все у тебя как-то на самообучении через задницу получается». «Да не все. Просто ты примеряешь все с точки зрения кошмаров, а я по большей мере по части иллюзий и химеризма. Вот и мешанина выходит. А так тот же Гор, он не распадается, он хранится у меня в моем собственном подпространстве, там же, где сейчас проживают Маливан с Кратханом. Остальных химер я либо создаю временно и развеиваю, либо использую бабушкиных запечатанных силой и живущих постоянно у нас на обеспечении вне зависимости от моего резерва. Для меня они уже живые питомцы. Как их можно уничтожить? Мы же в ответе за тех, кого приручили. Вот и кошмарики Солнцева тоже для меня живые, ведь питаются уже не от меня. Вот такая странная личная мораль». Попытался объяснить я собственную точку зрения, но демон из всего моего рассказа зацепился только за один факт. «Если у тебя есть собственное подпространство, то пусть там живут те, кого ты создал. Не вижу в этом проблемы. А когда нужны будут, будешь выпускать их для выполнения определенных задач, как я своих из пирамиды в любое время и в любом месте. Но вообще, мой тебе совет – не тащить в свое убежище живых существ, только созданных тобой. Живые, не связанные с тобой, не проживут там долго. Убьешь. Думаешь, почему археологи умирали пачками, пытаясь к нам на порог пробраться?» «Погоди. Но Кратхан и Маливан», — возразил было я. «Лишились тел. Ты им их воссоздал, сделав их своими творениями». «А как же мы с Алисой в твоей пирамиде?» — привел я аргумент. «В тебе капля моей крови», — Химару отпил из бокала. «Ты продержался бы внутри дольше, если бы не должен был стать моим обедом. По крови, кстати, отекая, тебя я обнаружил. А девица... полчаса максимум». Я переваривал услышанное. Слишком много информации выдал мне демон, походя, попивая вино из бокала. Но зарубку в памяти про полчаса я себе сделал. И раз уж у нас выдался такой интересный разговор, я не мог не спросить. «Твоя пирамида – это ведь физический объект, расположенный близ Керчи, за несколько тысяч километров отсюда. Там остались твои химеры, но ты говоришь, что в состоянии призвать их из любого места». «Ну да, а ты разве нет?» Химару вновь непонимающе уставился на меня, будто я у него спросил, сколько будет 2 плюс 2, и сильно удивился, услышав ответ 4. «Из своего собственного убежища могу», — пояснил я. Но если физически мои химеры находятся на расстоянии более чем в 20 километрах, то уже нет. Они меня не услышат. Демон задумался и какое-то время играл бокалом на длинной ножке, наблюдая за рубиновыми отсветами на белоснежной скатерти. «Ты прав. Мы путаемся в понятиях из-за разницы сил. Попробую объяснить на своем примере. У меня внутри пирамиды находятся проходы в 4 личных подпространства. Пирамида – это перекресток, куда я могу окунуться как в сон, и через сон пройти к ним, а они оттуда через сон могут выйти ко мне. Ты же используешь исключительно физические понятия, не владея сном и кошмаром как переходом. Вернее всего, владея. Ведь ты уже посещал чужой сон и облегчал кошмар. Ведь так? Ты мог взаимодействовать с какими-то моментами во сне?» Я кивнул. «Значит, ты просто еще не понимаешь, как ходить через сон в подобные места. Так-то созданные тобой кошмарные химеры, как у графского сынка, будут слышать тебя, если ты будешь находиться на грани полусна-полуяви на любом расстоянии, едва ли не по всему миру, и будут подчиняться. Но, правда, расход энергии на это будет чудовищный». «Это же какие перспективы!» – восхитился я. «О да! А ты думал, как мы вели войны? Только так!» Ужин завершился в молчании. Нам было о чем подумать. Спустя еще полчаса в нашу сторону направилась древесница-администратор. Зеркала пришлось вернуть на место, лишив себя обзора. Создание психа склонилось в поклоне и сообщило. «Господа, к сожалению, заказчик сейчас находится за пределами столицы, а потому просил перенести встречу на грядущую полночь. Будет ли вам удобно прибыть для выполнения заказа?» Я прикинул, что это будет стоить еще по 1000 золотых, но древесница меня опередила. «Повторный визит оплачивает заказчик». «Однако, почему бы не сходить еще раз?» – подумалось мне. «Да, нам будет удобно». Взглянув на время по карманным часам, я понял, что время близится к 3 часам ночи, а мне еще необходимо было немного поспать перед тем, как отправляться в академию. Сегодня предполагался первый учебный день. Поблагодарив за приятный ужин и компанию, мы с Кимару отправились на выход, чтобы краем глаза вновь заметить движение лифта вместе с люстрой. Да и сложно было его не заметить, когда глаза слепило едва ли не до рези. Чуть отвернувшись от слепящего эффекта, я взглядом скользнул по троице, выходящей из лифта, чтобы чуть не войти в зеркало стены, а не раздвинувшиеся рядом дверной секции. И из лифта выходил никто иной, как Леонтьев, обеспокоенно озирающийся по сторонам и пытающийся скрыть лицо за широким воротником плаща. Но стоило перейти на магическое зрение, как личина начала сползать на глазах, и под ней проступили не менее знакомые черты Юме Кагеро. Глава 16. Сука! Я едва сдержался, чтобы не натворить дел. Пришлось сжать кулаки и покинуть башню. И как бы я не хотел уйти в тень, но тени вокруг зеркальной башни не было. Как и не спас бы меня отвод глаз, ведь он воздействует на внимание окружающих не в состоянии уничтожить разом из десяток наших отражений в зеркальных поверхностях башни. «Спокойно», – тихо произнес Кхимару, увлекая меня к нависшим ветвям древних елей и окутывая тьмой кошмаров. «Ты как будто жену с любовником застукал». «Хуже», – процедил я. «Она как-то обошла клятву на крови». Демон проглотил возражение, ибо троица из лифта покинула ресторан и устремилась мимо нас по дорожке на выход. «Присмотрись. Уж состояние связи через кровную клятву ты должен разглядеть». Умерив желание свернуть одной хвостатой азиатке шею, я перешел на магическое зрение, чтобы увидеть удавку на шее Юмы, медленно расползающуюся к сердцу и магическому средоточию. То есть клятва все-таки работала? Но почему так медленно? Я откуда-то точно знал, что кровь сама определяет степень вины предателя. Означало ли это, что Юма балансировала на грани предательства? Или же не осознавала, что своими действиями вредит моему роду? Жалко девочку. Если она сделает то, что от нее хотят, то умрет. И если не сделает, то тоже умрет. Живой мертвец. Вроде бы душа древняя, развели как младенца. Придушив свою злость, я тут же отправил следом за троицей нескольких химер-паучков. Но стоило им приблизиться на расстояние меньше 3 метров, как мои творения отшатнулись, а по мысли связи от них пришла волна боли. Приказав следить на расстоянии за Юмы, я спешно принялся анализировать известные факты. Леонтьев пропал. Его место заняла Юмы, намеренная или нет, особой разницы нет. Она каким-то образом связана с поставками пустотных гранат. Хотя, если вспомнить предположение Савельева, что гранаты поставлялись с востока, то, может, и раньше занималась этим. Только теперь мой род решили сделать крайним, подведя все под то, что я пустотник. О моих силах знала только бабушка и пустота. Для остальных я владел резонансом. Бабушку исключаем, остается обиженная богиня. Это могла. И нового жреца себе отыскать, или кандидата в жрецы, и постараться утопить меня с изощренным изяществом в отместку за неповиновение. Найти желающего стать единственным магом в мире, расплюнуть. Хотя зачем искать, если есть японская архимагичка льда? Юкона или Юкиона? Вспомнилось, как та присмыкалась перед пустотником, называя сенсеем. Этой кикимори ледяной и Юмы завербовать было не проблемой. Вот только, судя по пьесе, одними японцами дело не обошлось. Кто-то из местных старательно прописывал мою биографию, чтобы облить грязью. А здесь вариантов уже поболее. Я многим успел больные мозоли оттоптать за пару месяцев. И Светловы, и папаша Эльзы, и Орден. Хотя тот и вроде бы пока перестал активничать в мою сторону. По крайней мере, русское крыло. Но мало ли, папаша Эльзы воспылал энтузиазмом или жаждой денег от итальянцев. В любом случае, меня и Угаровых пытались подставить с гарантией. И если одних намеков и параллелей не хватило, чтобы Савельев меня упек в каземат, то следовало ждать активных действий. Даже интересно, что они попытаются провернуть с участием Юмы. Покушение на принца? Теракт? Что? Не зря ведь Кимару сказал, что у Юмы смертельная вилка выбора. Из размышлений меня выдернули мои же паучки, продемонстрировав, как троица на их глазах шагнула в портал и была такова. На обратной стороне разрыва ткани реальности паучки не смогли рассмотреть ничего необычного. Лес как лес. Ночной. Я выругался. Участие пустоты подтвердилось. Осталось только понять, японскую архимагичку уже сделали жрицей, или это сама пустота играется марионетками? Кхм. Тут пришло запоздалое понимание, что с двух спутников Юмы иллюзия не сползла. А это значит, что их, скорее всего, лично прикрывала богиня, в то время как Юма могла наложить и более качественную иллюзию. Вместо этого будто бы нарочито схалтурила, чтобы ее обнаружили. «Как выглядела девушка с вилкой выбора?» – задал я вопрос к Химару. «Как мужчина, если ты об этом. Я страхи принялся считывать только после твоей реакции». «Значит, раскрылась она только иллюзионистам. Или кому-то конкретному. Мне». «Куда мы дальше?» – поинтересовался у меня демон. «Домой. Нужно проверить одну теорию. Если уж начинать поиски Леонтьева, то с деревень, полученных от Светловых. Не зря ведь он оставил мне приписку в отчете по урожайности». «Как скажешь», – кивнул тот, и мы отправились на выход. Принц маялся в собственном кабинете, размышляя, правильно ли он сделал. Еще получив впервые информацию о том, насколько далеко Светловы зашли в своих разногласиях с Угаровым, он сомневался, стоит ли давать карт-бланш своему бывшему камер-юнкеру. Или же решить все самостоятельно, устроив показательную порку Светловым. Однако же все-таки решил, что начинать правление с закручивания гаек, возможно, не самая хорошая идея. А потому у него с Савельевым состоялся весьма непростой разговор. Как только генерала Светлова взяли с поличным при получении пустотных гранат, А вернее, обнаружив внутри информацию от неожиданного тайного сообщника, указывающего, где кто и с какой целью производит подобное на территории Российской империи, принц раздумывал недолго. То есть все-таки снюхались с японцами? Еще и с архимагом. Сучка эта Юкиона. «По-хорошему, нужно бы привлечь наших архимагов к операции», — заметил Савельев. «Уничтожение одного из них нам могут и не простить». «Ну зачем же уничтожение? Официально ее никогда не было на нашей территории. А если Угаров ее тихо прикопает где-нибудь в дебрях новгородских земель, то так тому и быть. Один раз он японцев уже пощадил, вот что из этого вышло». «А не переоцениваете ли вы возможности юного князя?» — заметил Григорий Павлович Савельев. «Я, конечно, верю в его способности и желание выжить и отомстить, но все же...» «Ой, Григорий Павлович, никогда не поверю, что вы не подстрахуете нашего доброго друга». «Подстрахую, куда я денусь? Оборотни уже начали выдвигаться туда малыми группами. Уж на кого-кого, а на них не действуют пустотные гранаты. Оборотничество – естественное состояние их натуры. На Курилах они себя уже проявили в качестве страховки князя». «И отлично. 1,5 суток пусть наблюдают. Если за это время князь не появится и не решит вопрос, мы сделаем это собственными методами и по собственному разумению». «Неужто начнете собственное правление со сжигания на площади, как некогда ваш батюшка?» – удивился Григорий Павлович. «Еще как начну. От Светлова даже пепла не останется после того, как они снюхались с иностранцами». «Позвольте заметить, что могут возникнуть некоторые волнения», — осторожно заговорил глава имперской службы безопасности. «Поскольку ваш двоюродный дедушка также провернул нечто подобное, но его вы пощадили и приблизили к себе». «Знаю. Именно поэтому и полагаюсь на Юрия Викторовича. Его участие сделало бы решение вопроса гораздо проще, как для нашей репутации, так и для его самолюбия, после всего того, что позволили Светлову в адрес Угаровых. Я не сомневаюсь в желании Юрия Викторовича свернуть Светлову шею, вот и дадим ему подобную возможность». «А если он при этом разнесет к демонам завод? Такой ресурс выпускать из собственных рук? Перспективы, с учетом уменьшившегося количества архимагов, могли бы быть... Мы тут посчитали, что с финансовой точки зрения...» «Григорий Павлович, давайте я сделаю вид, что этого не слышал», — холодно заметил принц. «Двух архимагов мы уже отыграли с помощью маятников. Еще один, пока неизвестен, но есть у меня подозрение, что если мы затащим Юрия Викторовича на полигон, то все встанет на свои места. Ну и Клим Волошин стараниями Угарова вполне может дотянуться до нужной границы, хоть и не сразу. Так что сюрприз нашим соседям мы приготовили, хоть и не афишируем этого пока. Ждем, кто первым свое нутро стервятника проявит. А пустотные гранаты – это не выход. Скорее уж, если завод уничтожат, я выдохну спокойно». «Но почему?» – удивился Савельев. «Это ведь отличный инструмент». «Херовый это инструмент, Григорий Павлович, уж вы-то должны это понимать. Скажите мне, боги изначально создали всех людей равными?» «Нет, конечно. Одни обладают магией, другие нет. Кто-то сильнее, кто-то слабее». «Вот именно», — задумчиво кивнул принц, косясь на недавно перечитанный устав Ордена Святой Длани. «А что может уравнять их в бою?» «Верно. Пустотные гранаты. Они превращают магов в таких же простецов без сил, к тому же оглушенных, изувеченных, нутро которых разъедает неизвестная дрянь. А теперь внимание. Как быстро сообразят простецы, что магов после использования пустотных гранат можно брать голыми руками? Нас, одаренных, в мире не больше 10-15%. Из них действительно сильных магов еще меньше. Все остальные – это простецы. А среди них достаточно жаждущих наживы, власти и денег. Поэтому, как ни крутите, но людей уравняли пустотные гранаты. А нам с вами это ни в коем случае не нужно. И чем реже подобное оружие будет использоваться, тем меньше у простецов будет закрадываться вопросов о правомерности правления магически одаренных слоев населения над ними. Поэтому подобное оружие нужно уничтожать, но не бездумно. Уточню для понимания. Если Угаров сохранит завод, каковы наши действия? Сами уничтожаем. Нет. Если по какой-то причине мощности останутся целыми, то прошерстите все до винтика, но отыщите технологическую карту. Нужно разобраться с принципом создания пустотных гранат, чтобы придумать оружие против них. Попросим Юрия.